Дар и отчуждение. Проблема дара, или, говоря юридическим языком, отчуждения, стоит в философии на протяжении всей истории, и мы не будем разбирать все ее перипетии. Скажем только, что дар противостоит эквивалентному обмену. Дар – это наиболее острая предельная форма проявления собственности. При обмене собственник что-то отдает и что-то получает взамен. При даре он отдает просто так, проявляя высшую власть над вещью, подобно тому, как высшая власть над рабом – отпустить его на волю, а высшая власть над преступником – помиловать его. Иногда дар, отчуждение, замаскирован в эквивалентном обмене, например, в прибавочной стоимости. И поэтому Маркс говорил об отчуждении рабочего, о полярном противостоянии труда и капитала, о том, что сущностные силы рабочего, отданные капиталу, теперь противостоят ему же в виде этого капитала. Маркс требовал, чтобы капитал не был в зависимости от своего богатства, а проявил свою власть собственника предельно, расстался с богатством. И надо же такой беде случиться, так и произошло. Сегодняшний капитал управляет не за счет замаскированного изъятия прибавочной стоимости. Он управляет за счет дара. Исследования антропологов, особенно Марселя Мосса, показали, что уже в древних обществах дар был предельной формой закабаления. Человек попадал в рабство и отрабатывал всю жизнь только за то, что его не убили после того, как взяли в плен. За то, что ему подарили жизнь. Поэтому всегда в ответ на дар человек стремился отдариться. Современное общество прервало эту традицию отдаривания. Оно навязывает человеку социальные блага – безопасность, страхование, работу, образование, информацию. Средства массовой информации особенно примечательны в этой связи. Жан Бодрияр отмечает, что они вообще не средства коммуникации. Они только дают и не оставляют субъекту никакой возможности ответить, за исключением фальшивой, софистической возможности выключить иконку. Очень интересно поэтому сегодня наблюдать, как СМИ симулируют коммуникацию и интерактивность. Всевозможные письма читателей, приглашения в эфир, телефонные опросы по ходу передачи, репортажи с улицы, звонки в студию, СМС-голосование – все это зачастую умело срежиссировано, особенно если идет рекламная или избирательная кампания. Сами люди, конечно, радуются, когда попадают в эфир или в газету. Но они попадают, чтобы подтвердить или опровергнуть какую-то тему, либо же на худой конец, чтобы продемонстрировать независимость и близость к народу. Но инстинкт отдаривания еще никто не отменял. Поэтому само нагружение благами со стороны общества ведет к отдариванию в виде протеста, революции, взрывов, в виде различного девиантного поведения, вроде самоубийств, участившихся в благополучных странах. А это какая-никакая реакция, с которой властям можно работать, которую можно утилизировать, тем самым доказывая необходимость собственного существования. В обществе, где социальных благ мало, дары порождают позитивный ответ. Поэтому в почете благотворительность – чуть ли не основной ресурс, эксплуатируемый пиарщиками. К фирме или человеку, которые являются щедрыми спонсорами, хорошо относятся, и это помогает и на выборах, и при продвижении товаров и услуг. Но этот ресурс, особенно если он единственный, легко направить и против фирмы, кандидата, прежде всего, если задать вопрос о зоне Уэйта.